заваленная отбросами улица, привела их к старому обшарпанному дому. Джек насмешливо проворчал. «После истории со свиньями Мандрагон пал совсем низко». «Он пойдет еще ниже после того, что я сейчас сделаю с ним», — с угрозой пообещал Ранд. Он остановил коня и, повернувшись к жене, твердо сказал ей: «Ты останешься здесь». Ранд указал на сплошь увитую плющом арку. «Жди нас в этом дворике и спрячь от людских глаз лошадей. Они слишком ценные, чтобы потерять их». Лианна судорожно сглотнула и молча кивнула ему. «Лианна!» — Ранд сжал ее руку. «Я хочу, чтобы ты кое-что обещала мне. Это очень важно. Если дела пойдут плохо, ты должна во весь опор скакать в Кале». «Кале? Но это же еще 40 миль на север. А там ведь находится английская крепость!» Она вздернула подбородок. «Я не уеду отсюда без моего сына и ни за что не брошусь в лапы своего врага». «Интересно, кто сейчас твой враг, Лианна? Англичанин или француз, который держит нашего ребенка?» Она до боли закусила губу. «Обещай мне». «Я...» «Да, супруг мой, я обещаю». Ранд крепко поцеловал жену. Лианна почувствовала вкус слез на своих губах и только теперь поняла, что плачет. «Будь осторожен, Ранд!» — дрожащим от волнения голосом попросила она. «И верни нашего сына». Его улыбка показалась Лианне вымученной, но нежность в глазах мужа успокоила ее. «Да», — пообещал он. Приготовив кинжалы, Ранд с Джеком двинулись к дому Мандрагона. Гнев и тревога за сына придавали Ранду силы, заглушая усталость после бессонной ночи. Входная дверь оказалась заперта. Недолго думая, Ранд распахнул ее резким ударом ноги. Они с Джеком вошли внутрь. Пахло потухшим очагом и пивом. Постепенно их глаза привыкли к полумраку, и Ранд увидел ведущую наверх шаткую лестницу. Казалось, дом необитаем, ни признаков жерве, ни плача ребенка. И все-таки Ранд чувствовал опасность. Инстинкт подсказывал ему, что нужно быть настороже. Затаив дыхание, он еще крепче сжал шпагу. Вдруг откуда-то из глубины дома донеслось слабое хныканье ребенка. Этот звук пронзил Ранда в самое сердце, кровь закипела в его жилах. Стараясь не звенеть шпорами, он начал медленно подниматься по лестнице. Слева от Ранда качнулись какие-то тени, справа блеснул холодный металл шпаги. Он сделал молниеносный выпад. В то же мгновение две шпаги скрестились у его горла. Ранд замер, успев заметить краем глаза, как две дородные фигуры прижали к стене Джека. «Добро пожаловать, лорд Лонгвуд!» — ядовито произнес Жерве Мандрагон. «Мы ждали вас!» С замирающим от страха сердцем Лианна ждала под аркой возвращения Ранда. Ей не терпелось поближе подойти к дому, но она не осмеливалась оставить лошадей. Время тянулось слишком медленно. Каждая секунда до предела выматывала нервы Лианны. Находились ли Жерве и Масси одни с ребенком? Она умоляла Господа, чтобы так оно и было. Неожиданно Лианна подумала о том, что Жерве бежал из Буалонга на отличной лошади в доспехах работы флорентийских мастеров. Все это стоило целого состояния, вполне достаточного, чтобы прибегнуть к услугам наемников. У Лианны словно что-то оборвалось внутри. У Масси тоже было достаточно времени для подготовки побега. Они сами предоставили.